откуда. Снова вечер, снова одиночество. Вновь с собою я наедине. И как прежде занимаюсь творчеством, разложив блокнот свой на окне. Ночь не слышно, мягко опускается, словно синяя большая тень. С тихой грустью в вечность отправляется вновь прожитый невозвратный день. За окном, как легкое дыхание, ветер в листьях яблони шуршит. Чья-то песня, песня ожидания, над землей притихшую звенит. Тишина. В саду совсем стемнело. Лишь струит каштан прозрачный свет. Что ты, сердце? Или постарело в 19 непрожитых лет? Почему-то грустно в этот вечер слушать песню дальнего певца. Будто песня та не вся допета, будто нет в ней нужного конца. Слов других, неспетых, несказанных, мне хотелось б в песню поместить. Все. Нет, не получается у меня сегодня со стихами. Не то, не то, не то. Внезапно налетевший творческий зуд, наверное, такое состояние души и называется вдохновением. Не слышно, легко ускользнул. Как ускользнула, растворилась в ночи еще звучавшая недавно чужая прекрасная песня. Снова зависла за окном гулкая тишина. Тишина и в моей душе. И только тоска, непроворотная, тяжкая, по-прежнему камнем лежит на сердце. Ладно, радуйся, мама, я тоже отправляюсь спать. 7 июня, среда. Наконец-то, дождались! Открыт второй фронт! Наконец-то! Англо-американские войска высадились на побережье Северной Франции, в Нормандии. Слава богу! Значит, теперь на Восточном фронте дела пойдут еще лучше. Значит, отныне наши советские воины станут продвигаться на запад еще быстрее. Значит, и для нас, невольников с востока, засветился и начнет разгораться с каждым днем ярче вполне реальный луч свободы. Ох, хоть бы узнать где-нибудь подробнее об этом, таком долгожданном событии. Кстати, первым, чисто случайно и, конечно, совершенно не желая этого, проинформировал нас утром об открытии второго фронта сам Адольф II. Шмидт вышел из дома туча тучей. Мы с Мишкой сразу определили, опять гад не с той ноги встал, опять не в настроении. Голова втянута в плечи, взгляд из-под лобья, колючий. Сейчас начнет выискивать, к чему бы и к кому придраться. Вслед за Шмидтом показался шагающий в развалку хмурый, под стать хозяину, мопс. Сладко судорожно зевнув, он проследовал на свою попону, полуприкрыв глаза, в ожидании уселся там. И надо же было так случиться, что у самого крыльца Мишка обо что-то споткнулся и растянулся во весь рост прямо перед ногами невольно отпрянувшего назад Шмидта. При этом задел безмятежно дремавшего на попоне мопса. От неожиданности тот взвизгнул, подпрыгнул и, поджав куцый обрубок хвоста, стремглав кинулся прочь, вглубь двора, сбив при этом стоявшее на его пути пустое, гулко задребезжавшее ведро. Все это произошло так неожиданно и выглядело так забавно, что я, мама и Леонид, конечно же, не сдержались, захохотали. Вслед за нами робко прыснула в рукав и осторожная Сима. Сдержанно улыбнулись стоявшие чуть поодаль Анна и Мита. Громко хохотали вышедшие из своего закутка заспанные взлохмаченные Франц с Генькой. И тут-то Шмидт взъярился. «Что, развеселились?» — гаркнул он. «Обрадовались бездельники, что ваши вельможные союзники наконец-то решились, подняли свои вонючие зады. Не надейтесь, скоро захлебнется этот ваш второй фронт. У вермахта по всему побережью Нормандии сооружены такие сверхмощные укрепления, которые никакими пушками, никакими снарядами не одолеть». По нашим удивленно заинтересованным физиономиям, Шмидт, конечно же, сразу сообразил, что мы абсолютно ни в чем не сведущие, и от досады, что проговорился, взъярился еще больше. «Ты что, спишь на ходу?» — набросился он на Мишу. «Лербасы проклятые! Сидят, наверное, по вечерам до полуночи, а утром вовремя не подняться. Совсем разболтались. Вот я буду теперь в 10 часов свет отключать. Он круто обернулся к Геньке, которая все еще не могла успокоиться и вдруг громко, не впопад, хихикнула. «А ты, размалеванная кукла, все продолжаешь веселиться?» В его голосе послышались зловещие нотки. «Ну, ступай, повеселись на свинарник. Там уже давно клети навозом заросли. Вот и порадуйся с форками». И снова к нам грозно. «Чего стоите, ждете? Все остальные берите тяпки и марш в поле!» Как же всем нам не терпелось узнать что-то большее. Я попыталась разговорить на поле Анну либо Миту. Но они или сами ничего не знают, или что-то знают, да только не хотят доставить нам радость. Ждали газету. Во время обеда то я, то Мишка несколько раз выскакивали из-за стола, выглядывали на дорогу. Я первая увидела подъехавшего на велосипеде Дитриха, слетела с крыльца, выпалила сходу. «Какие новости? Что второй фронт?» Он протянул мне газету. Я ее сразу же всю пробежала глазами, с сожалением убедилась. О событиях в Нормандии пока ничего нет. Потом достал письмо, сказал, глядя на меня с непонятной усмешкой. «Ну что, второй фронт? Это произошло вчера ночью. Англо-американские десанты высадились на побережье Нормандии, с моря и с воздуха. Сейчас там идут бои». «Значит, все правильно. Второй фронт открыт, и он действует. Наконец-таки раскочегарились наши союзники. Вечером трое, Миша, Леонид и я, ходили к Гельбу слушать радио. О высаженных на северное побережье Франции англо-американских десантах передали очень скупо, буднично, словно бы так, походя. Будто для вермахта это рядовое событие. Будто для славных защитников рейха оно абсолютно ничего не значит. Вот брехуны поганые. После визита к Гельбу дружно пытались выпроводить Мишку к Степану. Там наверняка англичанам известно многое. Но он заупрямился. Мол, поздно уже, где он там кого найдет. Вот когда я, кажется, впервые и по-настоящему пожалела, что нет здесь сейчас Роберта. Уж он-то обязательно прибежал бы в такой день к нам или в крайнем случае прислал бы с мальчишками письмо, полное восклицательных знаков. Мол, какое счастье, любимое, наши наступают. Мол, теперь, с открытием второго фронта окончание войны не за горами. Мол, надейся и радуйся, любимая, наш гроз так приближается. Ты чувствуешь, Роберт? Я вспоминаю тебя сейчас тепло и с сожалением. Уверена, что и ты тоже в эти часы думаешь обо мне. Да, а письмо оказалось от Маргариты. Она пишет, что, возможно, в этом месяце они с Гренадой выберутся к нам на пару деньков. Ну что же, тоже приятная весть. 10 июня. Суббота. Второй фронт. Происходящее сейчас на далеком нормандском побережье события занимает умы всех, кто так истово жаждет свободы, жаждет вырваться, наконец, из тесного, затхлого, скованного невидимыми цепями рабства нашего нынешнего остарбайтерского бытия. По вечерам у нас теперь постоянно кто-то бывает. Или из Шалмана, или от Бангера приходят русские либо поляки с других ближних хуторов. Всех интересует газета. Заметки под общим названием «Военные действия в Северной Франции» прочитываются с огромным интересом и по многу раз. Но в них так мало говорится о самом существенном, и так, на наш взгляд, все односторонне освещается. Каждый вечер мы с Мишей, а иногда и с Леонидом, ходим к Гельбу слушать радио. Однако и там либо явные недомолвки, либо откровенное вранье. Но не может же, не может в самом деле быть так, чтобы открывшие второй фронт союзные войска лишь ограничивались боями местного значения. В том, что это действительно вранье, мы убедились сегодня. Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, на дальнее поле, где мы хакали сахарную свеклу, неожиданно прикатил на велосипеде Роже. Я узнала его издалека по белым, обрамляющим черные волосы вискам, по ловкой мальчишеской фигуре, и удивилась, и обрадовалась одновременно. Ведь сейчас мы наверняка узнаем что-то новое. Бросив велосипед на меже, Роже торопливо побежал через борозды к нам. Приблизившись, улыбнулся приветливо, объяснил, что по поручению своего управляющего был в Гросс-Крепсе и не мог упустить приятную возможность повидаться с русскими друзьями. Миша удивился, как он сумел разыскать нас. «Ну, тут особой сложности не было», — объяснил Роже. «Рискнул подъехать к нашему дому, а там сидящая на приступке крыльца и чистившая картошку очень юная, однако не в меру смышленая мадемуазель, не только объяснила ему, где он может найти нас, но и, выйдя вместе с ним на дорогу, даже показала, каким путем он должен ехать, чтобы не попасться на глаза дураку Шмидту. То-то он катил на своем велосипеде не по дороге от усадьбы, а по тропинке со стороны венгеровского леса. Ай да Нинка, но все-то она знает, все заранее предугадывает. Побросав тяпки, мы все, в том числе и Франц с Генькой, столпились возле Роже. Лишь Анна и Мита не оставили своих борозд, продолжая работу. Время от времени искоса и неодобрительно посматривали на нас. А Роже рассказывал нам вот что. Высадке англо-американцев предшествовала грандиозная, неслыханная доселе бомбардировка Нормандского побережья. Более 2000 тяжелых, груженных мощными авиабомбами самолетов, атаковали с неба фашистские оборонительные сооружения. Оглушенные, растерявшиеся немцы попрятались в укрытие, что дало возможность союзным десантным войскам почти беспрепятственно высадиться с воздуха по всему побережью Нормандии. Одновременно через пролив Ла-Манш прошли тысячи американских и английских кораблей, с которых сошли на берег морские десанты. Стремительный натиск союзных армий ошеломил немцев. Возможно, они ждали наступления англо-американцев совершенно в другом месте, поэтому и сопротивление их в первые часы было крайне беспомощным, незначительным. «В настоящее время, — сказал Роже, — первоначально разрозненным десантным группировкам удалось объединиться, и они теперь наступают единым фронтом, причем вклинились вглубь Нормандии уже почти на 20 километров. Однако и немцы уже успели оправиться от первого шока, принялись оказывать им упорное сопротивление. Сейчас бои ведутся за город Кан или Кан». Роже был очень взволнован, ведь теперь и Франция, его милая Франция, скоро снова будет свободной и независимой. Он уверен, сейчас все истинные французские патриоты поднялись на борьбу с паршивыми оккупантами, презренными бошами, немецкими захватчиками. Победа близка. Он, Роже, в восхищении от своего генерала де Голля, который в самое тяжкое для страны время сумел сплотить простой народ, докеров, рабочих, крестьян, создал боеспособное, поверившее в свои силы, народное ополчение. Как он, Роже, жалеет, что не может пробиться вслед за своим генералом через Ла-Манш, и как он мучается сейчас от собственной беспомощности и вынужденного бездействия. Но ничего, еще не все потеряно. Скоро сюда придут русские, и тогда он пойдет с ними вперед, до самой победы. Он, француз Роже, будет в русских рядах, потому что восхищается этими взвалившими на себя всю тяжесть войны людьми не меньше, чем своим генералом де Голлем. Потому что в настоящее время французы и русские не только братья по оружию, они связаны более крепкими узами. У них, познавших весь ужас фашистского нашествия, одни – общее устремление и цели, одна – общая ненависть. Так или примерно так, говорил Роже, и его ярко-голубые глаза попеременно загорались то радостью, то гневом, то надеждой. Внезапно на дороге от усадьбы смутно донеслось тарахтение мотоцикла Шмидта, и Роже поспешил ретироваться, распрощался с нами. На какие-то доли секунды он задержал мою руку дольше, чем у остальных, сказал с улыбкой: «Мне очень приятно, что я доставил тебе радость», и побежал к своему велосипеду, быстрый, ловкий, похожий сзади на подростка, легко перепрыгивая через зеленеющие борозды. Радости в самом деле он всем нам доставил большую. Ее не смог даже погасить своим обычным ором явившийся вскоре на поле Шмидт. Вообще-то на этот раз нас подвели Анна с Митой, которые, пока мы разговаривали с Роже, успели продвинуться на своих бороздах далеко вперед. «Давно всем известно», — разорялся Адольф II, «что русские поляки — отменные лодыри, поэтому они и были всегда нищими, поэтому у них никогда и не будет ничего путного. Славянские фаули, лодыри и лербасы хоть бы брали пример со своих соседей прибалтов. Тихие, скромные женщины никогда не перечат ему, своему властелину и хозяину, а вон как работают». Я старалась не слушать Шмидта, срезая тяпкой сорняки, думала о том, что теперь действительно для вермахта настали тяжкие времена. Ведь ему приходится в буквальном смысле слова разрываться на три части. Конечно же, основные его силы по-прежнему привязаны к страшному Восточному фронту. Но ведь одновременно надо сдерживать натиск союзных войск в Италии, а теперь еще и во Франции. Откуда же он станет брать резервы? И еще я невольно думала о том, какой же все-таки славный парень этот француз Роже. Как он много знает, как верит в добро и в справедливость возмездия, и как умеет заражать своей верой всех, кто рядом с ним. Я знаю, что он приехал сегодня к нам на поле больше из-за меня, и что был рад нашей с ним встрече, так же, как я обрадовалась встрече с ним. Я понимаю, мы оба симпатизируем друг другу. Но и только. Наша обоюдная симпатия, подобно вспыхнувшей спичке, мгновенно разгорается ярко, но тут же бесследно гаснет. Вот именно такие отношения, когда встретились, обрадовались, а разошлись, забыли, как раз по мне, как раз наиболее приемлемы для моего нынешнего состояния, свободного от всех сердечных привязанностей человека. Ну а теперь о другом. Сегодня у нас торжественная дата, день рождения Миши. По этому поводу мама испекла вечером ватрушку и соорудила жаркое. В гости к нам пришли Павел Аристархович с Юрой, Михаил с Яном от Бангера, да Франц с Генькой. Усевшись за стол, мы все поочередно, шутя, потянули Мишку за уши. Мол, ты теперь у нас совсем взрослый, совершеннолетний, как-никак немало уже прожил на белом свете. Надо же, нашему Мишке 18 лет. Сегодня я словно бы впервые увидела, как изменился мой братишка за прошедшие 2 года. Помню, как пришли мы однажды в августовский полдень на обед и увидели сидящего в неловкой позе у края стола тощего зеленого заморыша. Заморыш с жадностью хлебал из поставленной перед ним миски овощной суп, а затем, отставив, не без сожаления, в сторону пустую посудину и послюнявив палец, тщательно собрал со стола рассыпанные хлебные крошки. Мы были с ним тогда почти одного роста, а сейчас Миша выше меня уже на целую голову. Он возмужал, раздался в плечах. В его осанке появилась уверенность, осознание, что ли, собственной силы. «Мишка, а ведь ты теперь почти совсем нормальный парень и даже чуть-чуть симпатичный. Недаром ту Майта в тебя читко влюбилась». Не удержавшись, поддела я его и тут же получила от юбиляра легкую затрещину. «Не болтай, Майта, того, чего не надо», — краснее пробормотал он, «а то как дам сейчас еще». Вообще-то, Миша сидел сегодня за праздничным столом понурый и совсем не походил на именинника. Дело в том, что вчера у него опять случился дикий скандал со Шмидтом. Произошла безобразная сцена, во время которой Шмидт налетел на Мишку и ударил его несколько раз в ухо. А получилось все из-за Нинкиных кроликов. Как-то в марте или в апреле, кажется, я не писала здесь об этом, фрау Гельб принесла в подарок Нинке 2 лопоухих, недавно народившихся, ужасно симпатичных крольчат. «Ухаживай за ними», — сказала ей, «и у тебя к осени уже может быть потомство». Нинка, конечно, была на 7-м небе от счастья, и с тех пор почти все свободное время торчала в сарае, где Леонид смастерил для крольчат небольшой закуток. Мы все полюбили шустрых ушастиков, а Миша принялся регулярно носить для них из конюшни в своих необъятных карманах овес. На обильных кормах Нинкины питомцы росли очень быстро, и уже вскоре из беспомощных, неуклюжих, пушистых комочков превратились в гладких, откормленных, неторопливо вальяжных, валаоких красавцев, причем совершенно ручных. Вскоре к семейству кроликов добавился еще и пугливый тощий зайчонок, которого Леониду удалось поймать при вспашке поля. Однако новый постоялец так и не смог привыкнуть к неволе, и хотя кролики его не обижали, постоянно сидел нахохленный, дрожал с полузакрытыми глазами в углу закутка. Он упорно не прикасался ни к воде, ни к груди свежих овощей, ни к овсу, которыми заботливая, огорченная Нинка его постоянно пичкала. Наконец, когда окончательно стало ясно, что зайчонок у нас не приживется, на семейном совете было решено – хватит, нельзя дальше мучить животное. Видно, и для неразумного зайчонка воля и дороже, и слаще всего на свете. В тот же день, пообедав, мы с Мишей направились в сарай, чтобы захватить окончательно отощавшего зайчонка с собой в поле и отпустить его там. Но зареванная Нинка, встав в дверях, даже не подпустила нас к закутку. «Я сама его отнесу именно туда, где Леонид нашел его», — вопила она. «Я знаю то место. Честное слово, отнесу. Я сама». Так и пришлось нам отступить. Нина сдержала свое слово, действительно отнесла бедолагу-зайчонка в густо зеленеющее ржаное поле, а встретила нас вечером с большим буро-фиолетовым фингалом на скуле. Оказывается, произошло там вот что. Вместе с Нинкой, естественно, увязались и Ханс с Паулем, а также подоспевший к этому моменту Юра. Надо сказать, что теперь Павел Аристархович иногда отпускает Юру одного к нам, и они довольно мирно играют с Нинкой, а иногда и с Хансом, и с Паулем. Кстати, как недавно выяснилось, практичная Нинка лишь одного Юру допускала бесплатно к кроличьему закутку, а с Ханса и с Пауля неизменно взимала какую-то мзду, то яблоко, то булочку, то конфету, которые они с Юрой тут же съедали. Когда Сима случайно узнала об этом, она, естественно, страшно рассвирепела и, больно оттаскав юную предпринимательницу за косу, прочно засадила ее на целый вечер в угол. Так вот, когда вся четверка добралась наконец до поля, и когда Нинка под общий возбужденный гвалт опустила зайчонка на землю, произошло нечто непредвиденное. Ошалелый от внезапной свободы и, видимо, не поверивший в людское благородство, зайчонок испуганно прижался к земле и не трогался с места. А Ханс вдруг с диким, победным воплем кинулся на него. «Это теперь мой зайчонок!» — отчаянно кричал он, прижимая к груди дрожащий жалкий комок. «Он был сейчас уже ничейным, а я его снова поймал. Он мой теперь!» Естественно, тут же на поле произошла короткая, но очень яростная потасовка, в результате которой помятому, перепуганному насмерть зайчонку все же удалось благополучно скрыться в зеленях. А трое ее участников, Пауль не в счет, во время баталии он стоял в стороне и горестно выл, получили легкие телесные повреждения. У Юры оказались поцарапаны обе руки и щека, у Ханса, как всегда, расквашен нос, а у Нинки синяк на скуле. Но я опять отвлеклась. Стала рассказывать о вчерашнем происшествии, а заехала вон куда. Значит, вчера произошло вот что. Шмидт зашел в конюшню как раз в тот момент, когда только что распрягший лошадей Миша, он ездил в деревню на мельницу, зачерпнув из фанерного отсека горсть овса, сыпал его в свой карман. «Ты зачем берешь зерно?» – мрачно вскинулся на него Шмидт. «Вам что, мало того, что получаете от меня? Стали уже овес жрать?» «Я не для себя, для кроликов», — промямлил растерявшийся попавший в просак Миша. «Я взял в первый раз, совсем немного». «Какие еще кролики?» Изумлению и гневу Шмидта не было предела. «Откуда у вас могут быть кролики? Где взяли? Кто разрешил? Дармоеды проклятые! Распустились здесь до невозможности! В первый раз! То-то я замечаю, что мои лошади уже качаются от истощения. Того и гляди, скоро совсем падут. Лербасы, фаули, чтобы сию минуту не было никаких кроликов, чтобы я не видел их никогда у вас. Догнав выскочившего во двор Мишу, Шмидт сзади нанес ему своей лапищей удар в ухо, потом еще и еще. Как раз в это время во дворе показалась мама, которая шла с поля домой готовить обед. Уловив по бессвязным отрывочным фразам, в чем суть дела, она тотчас ринулась в гущу схватки, решительно встала между разъяренным Адольфом II и колючей ощетинившимся Мишей. «Ай-яй!» — сказала она с насмешливой укоризненностью Шмидту на своем обычном диалекте. «Постыдился бы ты за такую кляйну лапы распускать и Михеля Шляген! Ишь, выдумал, Фреды у него качаются! Да твои Фреды еще жирнее тебя! Жмот ты поганый, вот кто! Это же надо! Так позорить, так шмахенеть себя из-за какой-то несчастной кляйной горстки кафера! Эх, ду!» «Я тебе дам, эх, ду!» — переключился тотчас Шмидт на маму. «Не твои пферды и не суйся, шмахенеть! Научись сначала по-человечески разговаривать! Марш домой, чтобы сегодня же у вас не было никаких кроликов! Я покажу вам, как воровать из хозяйских закромов! Покажу, кляйный хафер!» Словом, вот такие невеселые дела произошли у нас вчера. Но это еще не все. После обеда, пока мы были на работе, Шмидт явился в наш сарай с огромным ножом и, собственноручно, под дружный рев Нинки, Ханса и Пауля, перерезал глотки у наших вальяжных, волооких, доверчиво ручных кроликов. Вечером Леонид освежевал тушки, не пропадать же им. И вот сегодня на нашем праздничном столе красуется издающая восхитительный аромат жаркое. Однако и на этом скорбные происшествия вчерашнего дня еще не закончились. За нашим праздничным столом сейчас отсутствует Нинка. Надутая и хмурая, она, наказанная Симой, гордо сидит в одиночестве в уже ставшем для нее привычно обжитом углу, что находится между маминой кроватью и камином. И нехотя, под сочувственные взгляды Юры, ковыряет ложкой в поставленной перед ней тарелке ржаную ватрушку. И на это ее заточение тоже есть веская причина. Безмерно огорченная утратой своих любимцев, Нинка решила отомстить убийце кроликов. Она подговорила Ханса. Правда, нам Нинка объяснила, что инициатором их затеи был Ханс. Но, зная ее, мы, конечно же, ей не поверили. Она подговорила Ханса, и тот притащил из дома моток тонкой прочной проволоки. Дождавшись, когда Шмидт, как всегда с утра, проследовал на велосипеде в деревню, они вдвоем натянули проволоку поперек дороги, примерно в 20-30 сантиметрах от земли, от угла гельбового забора до стоящей возле нашего крыльца груши, крепко закрепили ее. Расчет у мстителей был таков. Возвращаясь домой, Шмидт, конечно, не заметит подстроенной для него западни и грохнется всей своей объемной массой на дорогу. То-то они тогда порадуются, то-то похохочут. Пусть этот злой человек пробороздит своим лицом землю, пусть даже сломает свой велосипед, пусть. Будет тогда знать, как убивать чужих, бедных, таких хорошеньких кроликов. О том же, что им придется отвечать за свой проступок, эти два сорванца не подумали. А чего тут думать? Они спрячутся по своим домам, закроют наглухо двери, и пусть там хоть кто стучит, они ни за что не откроют. Ну а если все же придется открыть, кто заставит их сознаться, что именно они натянули проволоку? Никто не заставит. Они ничего не знают, ничего не видели, ничего не слышали. Однако к великому разочарованию юных мстителей пострадал вовсе не Шмидт, а возвращающаяся со скотного двора Гельбиха. Зная о трагедии с кроликами, она, конечно же, сразу догадалась, чьих это рук дело. Велела случайно оказавшемуся дома Генриху срочно размотать и убрать проволоку, и никому ни о чем не распространяться. В обед фрау Гельб, потирая ушибленное колено, поднялась к нам, деликатно поставила нас в известность о случившемся. Сима, естественно, опять страшно рассердилась. Дождавшись, когда притворно всхлипывающая Нинка доест свой суп, взяла ее сердито за косу, решительно вывела из-за стола и снова крепко засадила в ее Нинкин угол. После этого попросила меня пойти с нею к Эрне, и там принялась униженно умолять ее не сообщать о дурацкой ребячьей затее Шмидту. Но Эрна и сама была немало озадачена и напугана проступком Ханса, и в нашем присутствии еще раз оттрепала его, жалко хнычущего, запылающие уши. Заодно дала хорошего шлепка и Паулю, который, сидя за столом перед тарелкой каши, вдруг объявил деловито Нинкиным голосом, что все-таки зря на дорогу упала хорошая фрау Гельб, а не плохой господин Шмидт. Узнал бы тогда, как убивать чужих, бедных, таких хорошеньких кроликов. Вот так, в общем-то, сумбурно, невесело отметили мы Мишкино 18-летие. Я попыталась хоть немного было поднять настроение у юбиляра и исполнила перед ним шуточно блатную, часто нами распеваемую «Гоп со смыком, это буду я, ха-ха». Но, увы, наш именинник никак на нее не отреагировал. И даже приход Кончиты и Джованни, они явились уже под конец пиршества и с удовольствием прикончили остатки жаркого из бедных Нинкиных кроликов. Так вот, даже приход ослепительной Кончиты не вывел Мишку из мрачного состояния. Он словно бы зациклился на одной, запавшей в его неразумную башку мысли. «Эх, зря мне вчера тетя Нюша помешала. Я, Майта, уже хотел бежать в конюшню за вилами и пырнуть ими этого толстопузого гада. Честное слово, Майта, когда-нибудь это сделаю. Я его ненавижу. Честное слово, Майта, пырну!» Мама прикрикнула на него. «Не болтай. Хочешь, дурачок, чтобы тебя под занавес в концлагерь упекли? Еще чего выдумал? Пырну! Наберись терпения. Теперь уже недолго осталось ждать». Разошлись наши гости уже что-то около 11. Все принялись деятельно готовиться ко сну. Нинка тоже вышла, наконец, из своего заточения и, совершив все необходимые для предстоящей ночи несложные делишки, молча улеглась рядом с Симой, тотчас обиженно отвернулась к стене. И я улеглась в свою постель и тоже послушно закрыла глаза. А когда услышала вокруг ровное с присвистываниями и с посапываниями дыхания, не без труда отогнав стремительно подступающий сон, снова неслышно поднялась и, прихватив с собой платье и висящую на стуле мамину душегрейку, осторожно на цыпочках направилась в свою кладовку. Там, стараясь не шуметь, привычно повесила на гвоздь под подоконником лампу с зеленым выщербленным колпачком, пододвинула к перевернутому, заменяющему стул ящику, табуретку, положила на нее тетрадь «Кассабух», взяла в руки свою элегантную парижскую ручку и не заметила, как почти миновала ночь, как за задернутым плотно одеялом окном затеплилась на востоке слабая алая полоска зари и как робко проглянул новый июньский день, новый день на чужой постылой земле. Но, как бы там ни было, я говорю себе «доброе утро» и покидаю тебя, дневник. Надолго ли, не знаю. 18 июня. Воскресенье. Ух, какая гроза сегодня! Какая великолепная, яростная гроза! Черная, клубящаяся седыми космами, непрерывно прорезаемая огненными, зигзагообразными сполохами неба, словно бы опустилась на землю. Кажется, подними вверх руку, и пальцы уткнутся в вязкую, жутковато прохладную грозовую плоть. Деревья скрипят и стонут в испуге под шквалистыми порывами ветра. Дождь? Нет, не дождь, а ливень. Потоками хлещет на крыше, по стеклам, дробно барабанит по обшитому жестью подоконнику. И все это под почти непрерывные орудийные раскаты грома, что вместе с воем ветра, с дождевой дробью сливаются в какую-то неземную, бесовскую какофонию. Какая великолепная, какая чудная гроза! Распахнуть бы сейчас, невзирая на общий испуганный гвалт позади, наотмашь окна, выбежать бы, несмотря на удерживающие тебя возгласы под бушующий ливневый водопад, Ухватить бы, постараться бы ухватить промелькнувший над твоей головой огненный сколок. Быть может, это твоя, быть может, это только твоя заветная звезда показалась на мгновение из-за расколотого вдребезги небесного свода. Показалась, поманила за собой и снова исчезла. Я слиться с тобою, природа, хочу, я сердцем к тебе через тучи лечу. Я с молнией слиться хочу и блистать, я с громом хочу ширь небес разрывать. Прости меня, небо, я гнев твой люблю, в нем сила богов, он подобен огню. Там Зевс и Нептун спорят грозно, открыто, и молнией вьется вкруг них Афродита. И жалким, ничтожным в сравнении с тобой покажется мир. Все молчит пред грозой. Живое все спряталось в гнезда, в наружки, и робко склонили деревья верхушки. Но трусость людей я не в силах понять. Кто в страхе бежит окна дверь затворять? Кто пламя в печи заливает водой и крестится истово бледной рукой? Я двери и окна пошире раскрою. Я ринусь под ливень с шальной головою и крикну сквозь бурю, сквозь грохот, сквозь рев, что я не боюсь тебя, сила богов. Я знаю, твой гнев хоть велик, но короток. И вот Гелиос уж спешит за ворота. Так лейтесь же, ливни, и буйствуйте, ветры. Вам, Зевс и Нептун, шлю сквозь бурю привет я. Вечером, когда я провожала Веру, несмотря на погоду, она все-таки была у нас. Опять случайно встретила возле Малкирая Альберта. Меня смех разобрал при виде его кислой, несколько пристыженной физиономии. Но я, конечно, не подала вида и, коротко кивнув на его приветствие, гордо прошествовала мимо. Вот так, красавчик, получил. 28 июня. Среда. Не общалась с тобой, дневник, целых 10 дней. Совершенно нет времени. Меня нежданно посетил и пока не покидает редкий, желанный гость, вдохновение. И я все вечера занята тем, что пишу, пишу, и не что-нибудь, а поэму. Да-да, ни больше, ни меньше, поэму. Но на этот раз не о любви, а о другом, о героическом нашем народе, в частности, об одном очень смелом, честном и отважном русском юноше, который, тяжело раненый в бою, попал в плен к фашистам, но затем с помощью одного из охранников сумел все же вырваться на волю и после долгих-долгих блужданий пробрался, наконец, в партизанский отряд, где храбро воевал и где встретился однажды с девушкой, которую когда-то любил. Опять все-таки любовь. Сюжет, в общем-то, прост, а образ моего отважного героя чисто собирательный. Когда пишу, вижу перед собой и несчастного Аркадия, и надломленного концлагерными пытками Михаила от Бангера, и тебя, гордый Микола Колесник. А больше всего, почему-то мне думается при этом о моем брате Косте. Но разве не может так случиться, что он вовсе не погиб, как сообщил Маргарите его друг, а остался раненый на поле боя? И разве не может так быть, что он бежал из плена и сумел таки пробиться к своим? А уж если Косте, я так и назвала своего героя Константином, доведется снова воевать, я уверена, он будет драться с фашистами, не щадя ни своих сил, ни своей жизни. Потому что он на себе познал, что такое неволя. Потому что, конечно же, понял, что дороже свободы нет для человека ничего на свете. Ну, словом, канва сюжета сейчас видится мне именно такой. Но, возможно, в ходе работы что-то еще изменится, и, быть может, не раз. Пока дело движется вроде бы успешно. Тьфу-тьфу, не сглазить бы. Дай-то Бог, чтобы не остыть и не охладеть, как уже не однажды случалось, к своей писанине. Нового за эти дни произошло немало. Ну, во-первых, в пятницу вечером приехали Маргарита с Гренадой. Марго ничего не сообщила о своем приезде, и, честно говоря, в тот вечер мы их вовсе не ожидали. Сидели, как это часто случается, расслабленные после рабочего дня в кухне за разговорами, и вдруг услышали, как медленно, с протяжным скрипом, отворилась незапертая наружная дверь, и в коридоре раздались чьи-то неуверенные, легкие шажки. Нинка тотчас выскочила из-за стола и остановилась в недоумении. В коридоре, в падающем из дверного проема закатном розовом свете, стояла маленькая игрушечная девчонка в коротком голубом платьице с голубым бантом на светлых волосах, в белом полотняном, отделанном узкими кружавчиками фартучке, с большим круглым карманом на животе, на котором аппетитно грыз красную морковку хитрющий голубой лопоухий зайчонок. Точно такого же зайца, только серого и без моркови, девчонка держала в руках. «Откуда ты взялась такая?» – удивленно, с любопытством спросила ее Нинка. «Кто ты?» – и услышала твердое. «Я Гвинада Федового. Тут живут мои бабушка и тетя Вева». «Что тут было?» От неожиданности мама словно приросла к скамейке, а я, сбив по пути табуретку и больно ударившись обо что-то плечом, вылетела в коридор и там столкнулась с поднимающейся на крыльцо улыбающейся Маргаритой, которая для пущего эффекта специально послала Гренаду вперед, а сама в это время, опустив чемодан на землю, болтала с остановившей ее возле палисадника любопытной Гельбихой. Наша маленькая Гренка, которую я запомнила, едва начавшей ходить и говорить, здорово выросла, к тому же очень изменилась внешне. Вряд ли я бы узнала ее, встретив на улице. Разговаривает она по-русски, правда, не выговаривает двух-трех букв, однако и по-немецки шпрехает вполне нормально. Она быстро привыкла ко всем, а за Нинкой с первого же вечера буквально ходит по пятам, с обожанием заглядывает ей в рот. Конечно же, наша Нинка и тут сумела отличиться. В субботу мама хватилась, что в доме нет дрожжей, и послала ее в деревенскую ловчонку, к фризеру. Естественно, за ней увязалась и Гренада. Каким-то образом рассеянный фризер выдал девчонкам лишнюю палочку дрожжей, и по дороге домой они съели ее. У Нинки вообще странный вкус. Она неравнодушна к дрожжам, и когда мама печет хлеб или изредка пироги, всегда старается стянуть у нее из-под рук хоть крохотную дольку безвкусной, вязкой, похожей на замазку массы. А тут вдруг в ее владении оказалась целая пачка. Прижимистая Нинка отщипывала для Гренады небольшие кусочки, сама же умяла все остальное. Зато вечером задала нам концерт. Живот у нее вздулся, как барабан. Бедняга выла, стонала и плакала от боли. А в редкие промежутки, когда боль немного отпускала, в страхе орала, что теперь она, конечно же, умрет и никогда не увидит больше ни своего милого папочки, ни свою дорогую Россию. Перепуганная насмерть Сима не знала, что делать. То принималась с причитаниями растирать раздутый Нинкин живот, то вновь и вновь гнала ее в туалет. Но ту словно бы заколодила. Наконец, я догадалась сбегать к фрау Гельб и притащила от нее темный флакон с касторовым маслом. Мне вовремя вспомнилось, как вскоре после нашего прибытия в Маргаретенхоф с Нинкой произошла почти такая же история. Тогда фрау Шмидт заставила ее собрать спелую вишню с деревьев, что растут вдоль дороги к панскому дому. И Нинка, сидя на высокой стремянке, пожадничала, съела слишком много ягод, а вдобавок напилась тут же из колонки холодной воды. В тот день ее разнесло почти так же, как теперь, и вызволила ее из беды только Гельбиха со своей касторкой. Сейчас все повторилось в прежнем варианте. Сима зажала Нинке нос и решительно влила в ее рот несколько ложек отвратительно воняющей бурой, густо-маслянистой жидкости, после чего уложила ее в постель и приложила к животу горячую бутылку. Затем взялись за вторую нарушительницу спокойствия. Однако тут все оказалось намного сложнее. Пока мы возились со старшей, младшая наблюдала за всем происходящим испуганно удивленными глазами и лишь время от времени тихонько, на всякий случай, подвывала. Но вот Нинка затихла, и тогда, в свою очередь, принялась истошно орать Гренка. Маленькая упрямица не принимала во внимание никакие доводы и отчаянно сопротивлялась предстоящему врачеванию. Сжав в узкую полоску губы, в эти моменты она не орала, а мычала, Гренада всеми своими силенками отбивалась от флакона с касторкой, брыкалась, извивалась, дергалась. В конце концов, пришлось применить силу. Марго крепко ухватила ее за руки и за ноги, а я, рискуя быть укушенной за пальцы, старалась разжать сцепленные Гренкины зубы, а мама, то и дело расплескивая подставленную внизу ладонь вонючую касторку, пыталась просунуть ложку в намертво зажатый рот. Наконец ей это удалось, и кошмарный рев сразу прекратился. Гренаду с грелкой на животе тоже уложили рядом с Нинкой. Вскоре обеих пожирательниц дрожжей основательно с шумом пронесло, и они тут же забыли о своих невзгодах. За разговорами 3 дня пролетели быстро, незаметно. В субботу, сразу после обеда, Шмидт со всем своим святым семейством укатили куда-то на машине. Я, мама и Сима воспользовались моментом, удрали пораньше с работы и до прихода наших керлов, успели и порядок навести в доме, и вымыться в бане, в кухне. А часов 8 вечера последовало вдруг любезное приглашение от семейства Гельб на чашечку кофе. Отказываться мы посчитали неудобным и отправились 4. Мама, Марго, Сима и я. Фрау Гельбс Анхен расстарались. На столе, кроме традиционного кухона, оказались даже бутерброды с ветчиной. На этот раз любопытство Гельбихи, кажется, получило полное удовлетворение. Она снова и снова подробно расспрашивала Маргариту и о нашей прежней жизни в России, и о том, как живут сейчас бывшие советские немцы здесь, в Германии. Меня неприятно царапнуло слово «бывшие», и Марго, видимо, заметив это, сказала, уж не знаю только, искренно ли, что для большинства советских немцев Россия по-прежнему остается родиной, и после войны они намерены вернуться домой. Когда кофе был выпит, Генрих, встав на пороге комнаты, вдруг позвал меня к себе, где, выдвинув ящик стола, смущаясь, показал свежие, выполненные цветными карандашами и акварельными красками рисунки. Я поразилась, как здорово это у него стало получаться. В основном на рисунках местный пейзаж. Вид из окна на цветущее рапсовое поле с возвышающимся вдали на перекрестке дорог столь знакомым мне старым развесистым дубом. Полыхающий на солнце лилово-красными гроздьями цветов куст сирени в палисаднике. Куст тревожного предгрозового неба с неожиданно пробившимся сквозь седую черноту пронзительно-оранжевым закатным лучом над темными, притихшими силуэтами деревенских домов. Есть несколько новых рисунков жанрово-бытового плана. Фрау Гельб, стоя у косяка, распахнутой во двор двери, усталым жестом поправляет выбившиеся из-под чепца волосы. Анхен, склонившись над столом, гладит духовым утюгом что-то большое серое, что спадает вниз крупными мягкими фалдами. Возле окна на стуле старый Гельб с неизменной трубкой во рту читает газету. Мне и раньше нравились рисунки Генриха, а сейчас приятно удивляло в них настоящее мастерство. Главным образом, та кажущаяся легкость и уверенность, что сквозят в каждом штрихе. В последнее время Генрих, видимо, сильно увлекся световыми эффектами, игрой света теней, и, как я понимаю, ему это здорово удается. Фигура, стоящей в дверном проеме фрау Гельб, словно бы тонет во мраке, а ее круглое лицо, ее белый фартук, ее поднятая к чепцу полная рука освещены яркими солнечными бликами. Пожалуй, невыразительным выглядел бы рисунок гладящий белье Анхен, выполненный в общей серой гамме, если бы не одна крохотная живописная деталь, несколько горячих, алых точек, жар горящего угля в чугунных боковых прорезях утюга. Слабые розовые отблески жара падают на серое полотно, на тонкое девичье запястье, на округлый нежный подбородок. Та же манера видится в рисунке читающего газету Гельба. Одна половина лица скрыта в густой тени, другая, испещренная морщинами, освещена падающим из окна мягким закатным светом. Золотистые блики отражаются в стекле очков, в дымчато-сером пепле трубки, в круглой металлической пуговице на распахнутом вороте клетчатой рубашки, на темных, узловатых пальцах рук. «Генрих, твои рисунки с каждым разом все лучше и лучше. Ты настоящий художник, настоящий маляр, честное слово», — восторженно сказала я. Мне вдруг вспомнилось одно изречение из книги Пришвина, которую недавно принес нам с Мишей Павел Аристархович. Ту, показавшуюся мне в какой-то мере пророческой фразу, я даже переписала в свой стихотворный блокнот. «Понимаешь, Генрих, я недавно читала, у каждого человека выпадает однажды в жизни заветный час, когда он может правильно решить свою судьбу, выбрать единственно верный для себя путь, который бы полностью соответствовал его призванию. Но, к сожалению, очень часто случается так, что человек пропускает этот свой звездный час и берет для себя то, что лежит рядом с ним, или что советуют ему близкие либо друзья. Иными словами, сует свою голову в первое попавшееся ярмо и не подозревает о том, что будет потом это ярмо натирать ему холку всю жизнь. Смотри, Генрих, не прозевай свой заветный час. Ты со своим талантом просто обязан стать настоящим большим художником. Бемеркнер сверт Малере. Он вздохнул. Скоро меня заберут на фронт и убьют там, как Райнгольда. Вот и весь тогда из меня художник. Зачем такие мрачные мысли? Возразила я. Война не может длиться вечно. Она скоро закончится. Может быть, тебе посчастливится избежать очередного призыва. Пусть твой отец еще раз попытается. Навряд ли это теперь удастся, а от судьбы не уйдешь. Спокойно, голосом Гельбихи сказал он и вдруг предложил. Посиди 10 минут вот здесь, на стуле. Я попытаюсь сделать с тебя быстрый набросок. Возьми в руку хотя бы вот это зеркало. Смотрись в него, вот так. Набросок действительно получился быстрым. Генрих затратил на него всего каких-то 10-15 минут, и, на мой взгляд, очень удачным. Он изобразил меня в профиле одновременно посредством зеркальца в анфас. На виске часть волос выехала из косы, свисает слегка волнистой прядью вдоль уха. Взгляд смущенно насмешлив. Вот Генрих выбрал из коробки несколько цветных карандашей, уверенно нанес ими короткие штрихи. И глаза сразу ожили, засветились зеленоватым светом. Едва заметные коричневые тени подчеркнули округлость щек, подбородка. На губы легла легкая, упругая розоватость. Генрих подождал, пока я вдосталь насмотрелась на свое изображение. Затем свернул ватман в трубочку, смущаясь, подал мне. «Тебе на память». «Большое спасибо, Генрих. Херцлихен Данк. Я постараюсь сохранить твой рисунок». Мне вдруг захотелось сказать этому стеснительному немецкому пареньку что-то очень хорошее, приятное для него. Например, то, что я очень благодарна ему, Анхен, а также их родителям за их доброе человеческое отношение к нам, невольникам с Востока. А еще за то, что именно общение с семьей Гельб, да еще, конечно, с Маковским, помогло постепенно понять мне, что виновником всех наших бед является гитлеризм, а вовсе не немецкий народ. И я теперь знаю, что для большинства простых немцев человеконенавистнические фашистские идеи столь же чужды и отвратительны, как и для нас, советских людей. А еще, что меня очень радует то, что и среди них, немцев, есть люди добрые и великодушные, честные и справедливые, стойкие и мужественные. Очень мне хотелось сказать все это Генриху, но я почему-то не сказала. Наверное, побоялась показаться ему сентиментальной. Вскоре наши засобирались домой, и мама позвала меня. Мы уже поднимались на свое крыльцо, когда фрау Гельб окликнула маму. Она всунула ей в руки пакет с пшеничной мукой. «У вас гости, Анна. Испеки завтра тоже кухон. Это еще из моих прошлогодних запасов». Мама не стала отказываться, и воскресный чай мы пили с пирогами. В тот день погода хмурилась, поэтому из посторонних у нас почти никого не было. После обеда Миша сходил за Павлом Аристарховичем и Юрой, а по пути встретил Михаила от Бангера. Позвал и его к нам. Конечно же, заявились также Франц с Генькой и Джованни с Кончитой. Когда накрыли стол, решили ответно пригласить на пирог и Гельбова семейства. Старшие отказались, Гельбиха сослалась на больную ногу, а Генрих и Анхен тут же явились. Вечер за разговорами проходил хорошо, но под конец его все же сумел испортить Адольф II. Наружная дверь была не заперта, и Шмидт возник на пороге как раз в тот момент, когда Сима поставила на стол тарелку со свеженарезанным пирогом. Под жестким, недоуменно колючим панским взглядом все невольно смутились, умолкли. И одна только мама не растерялась. «Зетцен Адольф, с нами чай тринкать!» По-своему пригласила она Шмидта и поднялась из-за стола. «Глях, я принесу для тебя тассе. Ты горячий, садись!» «Спасибо, нет необходимости!» буркнул Шмидт, жестом останавливая направившуюся в кухню маму. И еще раз обвел всех удивленно мрачным взором. «У вас тут, как я вижу, собралась неплохая компания». Он остановил взгляд на Генрихе и на покрасневшей Анхен. «И вы здесь? Потеряли тут что или как?» Шмидт хмуро приказал Леониду с утра отправиться к Лейману, помогать достраивать там сарай. И, буркнув под нос «Гутен Нахт», вышел за дверь. Из коридора, однако, позвал меня выйти за собой следом. «Я выдаю еженедельно продукты именно для вас, моих работников, а не для прочих оборванцев и обжор», — сердито сказал он мне на крыльце. «Что еще за сброд тут собрался? И откуда, интересно, появилась у вас мука для кухона? Если я дознаю, что...» «Пожалуйста, успокойтесь», — прервала я Шмидта. «Муку нам принесла вчера фрау Гельб. Можете проверить. И в гостях у нас сейчас наши друзья, а никакой не сброд». «Что же касается продуктов, то больше, чем положено. Вы нам не выдаете, верно? Зачем же попрекать?» «Я не упрекаю. Много чести. Я приказываю вам немедленно выпроводить из дома всех посторонних. Иначе позову полицию», — повысил голос Шмидт. Он презрительно хмыкнул. «Друзья! Скажешь, эти вороватые итальянцы или грязные польские любовники — ваши друзья? Или этот... высокомерный бывший царский офицер тоже ваш друг? Был четверть века врагом, а стал другом? Зачем вы водитесь так же с чехоточным русским, что работает у Бангера? Он скоро сдохнет, а до этого заразит своей болезнью кого-нибудь из вас. И не смейте никогда впредь приваживать к себе немецкую молодежь. Ничему хорошему они у вас, русских большевиков, не научатся». Шмидт, кряхтя, стал спускаться с крыльца. А я, естественно, не смогла промолчать. «Этот русский от Бангера не был болен, когда прибыл сюда, в Германию. Его сделал больным ваш немецкий концлагерь. И мне лично все равно, кем был раньше смотритель кладбища. Сейчас он просто наш соотечественник. Просто русский человек. А поляки и итальянцы тоже не хуже всех остальных людей. Они, так же, как и мы, восточники, не виноваты, что оказались здесь, в вашей Дейчланд. Что же касается Генриха и Анхен, они сами охотно приходят к нам. А почему? Спросите их». «Я не собираюсь ничего ни у кого спрашивать. Еще чего не хватало». Остановившись, он уже шел по дорожке к своему дому. С досадой крикнул Шмидт. «Я приказываю, чтобы через 5 минут все чужие от вас вымелись. Дождетесь, что я в самом деле вызову полицию». Все сидящие за столом встретили меня тревожно-вопросительными взглядами. «Шмидт позвал меня, чтобы дать наряд на завтрашний день», — беспечным голосом соврала я. Он пожелал всем хорошо провести этот вечер. Однако настроение у всех уже было основательно подпорчено, и примерно через час наши гости разошлись. Все это время я с тревогой прислушивалась к каждому шороху снаружи. Казалось, вот-вот нагрянет снова Шмидт. И тогда уже не миновать нам большого скандала. Но он не пришел, не выполнил также свои угрозы и в отношении полиции. Возможно, решил, что мы послушались, и тотчас выпроводили всех от себя. А возможно, и это, пожалуй, вернее, просто постеснялся в какой-то мере показать свой дурной нрав перед нашей гостьей, немкой. А сегодня мы уже проводили Маргариту с Гренадой обратно. Было грустно расставаться с ними. Отчего-то томило предчувствие, что мы никогда больше не увидимся. Кроме того, меня мучила совесть, ведь я так и не смогла преодолеть до конца затаенное нерасположение к Марго. Не сумела быть с нею, как раньше, до конца откровенной. Неожиданно сблизила нас Гренада. Сидя у мамы на руках и крепко обхватив ее за шею руками, она сказала, капризно надув губы: «Почему вы все такие скучные? Ведь мы скоро опять приедем к вам в гости. А когда кончится война, поедем все вместе в Россию, к моему папе». Тут что-то подтолкнуло нас друг к другу, и под протяжный гудок приближающегося поезда мы крепко обнялись с Марго, всплакнули с нею легкими слезами. Не было сказано никаких слов, но мы обе знали, мы прежние, недоверие, что стояло между нами последние месяцы, исчезло. Уже поздно, и я заканчиваю свои записи. Придет ли завтра, вернее сегодня, газета? Ее нет уже больше двух недель, и от неизвестности, от отсутствия информации все предстает в черном свете. Что там еще с нею стряслось? Почтальон Дитрих, когда я его об этом спросила, пожал недоуменно плечами, мол, нет поступлений из Данцига. Хоть бы пацаны Генка с Толькой, что ли, прибежали, принесли какие-никакие новости от пленных англичан. И Игорь почему-то не кажет носа. 2 июля. Воскресенье. Вчера получили, наконец-то, целую пачку газет. Как всегда, события в них излагаются крайне скупо, но все равно новости прекрасные. В середине прошлого месяца возобновились бои на Ленинградском фронте, и 20 июня нашими войсками взят город Выборг. На Карельском перешейке фронт приближается к довоенной границе с Финляндией. Интересна заметка о состоянии вооруженности советских войск. Германский вермахт словно бы оправдывается в своих неудачах постоянно возрастающей экономической и военной мощью Советского Союза. В заметке с горечью и неудовольствием говорится о том, что в настоящее время советской военной промышленностью производится столько вооружения, в том числе танков, самолетов, различных орудий, а также авиабомб, снарядов и мин, которые полностью и даже с избытком удовлетворяют потребности всех советских фронтов. В отношении же второго, союзнического фронта, с новостями, увы, не густо. Англо-американцы не спешат и пока все еще топчутся возле города Кан. В статье, где описываются бои с союзниками, хвастливо сообщается, что в настоящее время немецкое командование делает все для того, чтобы в ближайшие же дни сбросить десантные войска в море и ликвидировать вражеский плацдарм на побережье Франции. Ничего себе заявочка. Но, как говорит Леонид, казала Анастасия якудасица. Еще одна заметка под кричащим заголовком «Оружие возмездия» насторожила и обеспокоила всех. Оказывается, гитлеровский вермахт отреагировал на открытие нашими союзниками Второго фронта тем, что начал массированное воздушное наступление против Англии. Не об этом ли секретном сверхмощном оружии уже не раз пробалтывалась газета и намекал нам Шмидт? Что это такое, крылатые ракеты? Наверное, все-таки что-то страшное. Ведь в газете говорится, что с начала первого дня обстрела Лондона, а это произошло 16 июня, там уже разрушены тысячи домов, убиты многие тысячи людей. Гады, сволочи, проклятые кровожадные убийцы! Зная о своей неизбежной гибели, они стремятся уничтожить как можно больше человеческих жизней. А может быть, хотят вызвать этим панику и страх у наших союзников, добиться того, чтобы Англия и Америка вышли из войны. Ведь заикался же, и не раз, Шмидт, что, мол, недалек тот день, когда англо-американцы порвут с нами отношения и пойдут с ними, немцами, против нас. Ну ладно. Как говорится, поживем-увидим. Хотя на душе Очень-очень и неспокойно, и тревожно. Но, может быть, не так страшен черт, как его малюют? Может быть, в газете специально сгущены краски, чтобы и мы, восточники, уверовали в мощность вермахта и продолжали оставаться послушными рабами? Узнать бы подробности от пленных англичан, ведь наверняка им известно что-то большее. Но Миша и Леонид сегодня работали и не смогли сходить к Степану, а мне теперь дороги туда нет. Уж не знаю, каким образом, но наша русская братва словно бы по наитию распознает наличие у нас новостей. Сегодня опять в нашем доме перебывало много народу с ближних и дальних хуторов. Естественно, всех заинтересовала заметка, где говорится о загадочном оружии возмездия. Иван Великий даже высказал предположение, не украдено ли это оружие у нас, не наши ли «катюши», переименованы немцами в крылатые ракеты. С самого утра околачиваются у нас уже успевшие надоесть до чертиков своими бесконечными дурацкими перебранками Франц с Генькой. Зеленоглазого нахала не волнуют, как я теперь поняла, никакие мировые проблемы. Ему бы только поесть досыта, попить сладко, да постараться всеми способами увильнуть от работы. Он весь напичкан скабрёзными анекдотами, шуточками и прибаутками, которые сыпятся из него, как из рога изобилия. Сегодня Франц вздумал в пику Геньки поухаживать за Верой, вследствие чего, когда та ушла, между любящими супругами разразился громкий скандал. Вера звала меня пойти с нею в Литчино, а потом зайти к Люсе. По пути к нам она встретила Галю, которая отправилась туда и сказала, что будет ждать нас. Но мне не хотелось никуда вылезать из дома. Я, дождавшись, когда она ушла, уединилась в кладовке, засела за свою поэму. Сегодня уже приступила ко второй части, которой предполагается освобождение моего героя из плена и уход его при помощи сына-охранника к партизанам. Уже 10-й день пути, и нет возможности уйти. Как прежде, пыль пологом душным вздымается от многих ног, и солнце в мире безвоздушном следит в молчании равнодушном, как движется людской поток. В упряжке тарахтит повозка, уныло колесо скрипит, седой, как лунь, с лицом из воска, на козлах белорус сидит. Он из-под лобья и несмело на стражу взор свой обращал, рукой дрожащей, то и дело, попону сзади оправлял. Но что встревожило седого? К чему дрожание робких рук? Зачем в чертах лица худого видны и жалость, и испуг? А там уже у смерти в лапах, борясь хоть силой и ушли, вдыхая кислый конский запах, лежал один из тех, что шли. Дней 7 назад старик убогий в пути телегу поломал. Его оставили в дороге, сказав, чтоб к ночи догонял. Исправив все, что было нужно, возница вновь пустился в путь. Уже стемнело, конь послушный бежал в мечтах овса живнуть. Но вдруг телега резко встала, конь прянул в сторону, захрапел. Старик, нагнувшись, человека в пыли дорожной разглядел. Он слез, хоть мертвый человек, не новость на наш проклятый век. Таких, как он, худых, как тень, десятками бросали в день. Шел человек, упал, и молча его старались обойти. Он просто был одним из многих, чья жизнь затеряна в пути. Старик костлявые колени предпавшим воинам склонил. В кармане старенькой шинели нащупал спички, засветил. И вспыхнувший огонь на миг из мрака вырвал юный лик. И тотчас старый оживился. Рукой дрожащей торопился он спички новые зажечь. И, вглядываясь жадным взором в лицо, где пыль легла узором, он бормотал бессвязно речь. «Сомнения нет, тебя узнал я. Великий Боже, сколько лет прошло с тех пор, как увидал я очей твоих задорный свет? 5 лет назад, да, 5. Конечно, как растревоженный улей, мой край гудел, и войско спешно бежало в тыл, гоня людей. Мы, несколько семей с села, ушли в болото и в леса. Еще не стихли звуки боя, шальной снаряд визжа и воя еще ложиться заставлял, когда окрест, все разрушая, с корнем деревья вырывая, он столб земли крутой взрывал. Тогда пришли они с востока, и между ними был один, как солнце, весел, смел, как сокол. Его все звали Константин. Я помню, как мы шли несмело, домой обратно, из болот. Я помню, как село гудело, как к площади спешил народ. 9 июля. Воскресенье. Какой ужас! 2 дня назад повесилась жившая у Клеймана русская эмигрантка, та самая старуха-прачка с постоянно красными, обветренными руками и с таким неприветливым, угрюмым, даже злым взглядом. Представляю, как страшно теперь Гале находиться ночами рядом с пустующей каморкой висельницы. Вдвойне страшно еще и потому, что она же, Галя, первая и обнаружила ее, висящую перед своей дверью, с криво съехавшим на лоб платком, с вывалившимся наружу сизым языком. Ужас! В то утро старуха-эмигрантка долго не спускалась вниз, где ее ждала обычная работа, груда намыленного в корыте хозяйского белья, а также узел, снятых Галей со столбиков бара салфеток и полотенец. Слегка встревоженная фрау Клейман, ведь до этого дня прачка никогда не болела и всегда своевременно вставала к своему корыту, послала Галю наверх узнать, в чем дело. Та подошла к двери, тихонько стукнула, ответа никакого. Тогда Галя нажала ручку. Дверь приоткрылась, и перед ее глазами вдруг возникли 2 покачивающиеся ноги в серых, сплошь заштопанных чулках. Один чулок почти совсем сполз, обнажив старческую сороговевшей, растрескавшейся кожей пятку. «Вот эта желтая, сплошь в темных трещинах пятка, теперь так и стоит у меня постоянно в глазах!» Поеживаясь, словно от озноба, говорит Галя. «Господи, мне стыдно сейчас сказать, что я не любила эту старуху. Наверное, поэтому так тошно на душе и так страшно. Хоть бы поскорей кто-нибудь поселился в ее комнате». Отчего русская эмигрантка ушла из жизни, остается загадкой. Возможно, устала от тяжести нелепо прожитых лет. А возможно, причиной явилось одиночество. То бесприютное душевное одиночество, когда некому сказать слово и не от кого услышать ответа. А мне почему-то вспоминается сейчас та старухина фраза, что в ярости была брошена мне в лицо во время нашего первого и единственного с нею разговора. Что-то наподобие «ненавижу вас всех и твою треклятую Россию тоже». Неужели она, эта прожившая почти полжизни батрачкой на чужой стороне, некогда богатая русская барыня, решила добровольно уйти из жизни только из-за того, что проклятая ею Красная Россия не задушена фашистами, как ей того, быть может, хотелось. А наоборот, она, Россия, живет, здравствует, и не только живет, а еще и сама поломала хребет, казалось бы, непобедимому, несокрушимому фашизму. И это ее российские сыновья скоро победно вступят, если уже не вступили, на германскую землю. Неужели из-за этого? На похоронах русской эмигрантки никого из ее близких родных не было. Да и вряд ли затерявшиеся где-то в огромном, растерзанном мире ее сын и дочь узнают скоро о кончине матери. В вещах старухи фрау Клейман обнаружила бумажку с каким-то данцигским адресом. Она телеграфировала туда, и на другое утро из Данцига прибыли 2 русские женщины в черном одеянии, похоже, монахини, которые и сделали все, что надо. Они же и забрали позднее при отъезде скудные пожитки умершей. Между прочим, Галя сказала, что все столь бережно хранимые старухой платья, шубки, жакеты, в том числе и меховая беличья горжетка, оказались сплошь иссечены молью. Из бывшего, наверное, некогда белоснежного, элегантного буа, едва одна из монахинь тронула его рукой, стали осыпаться желтые помятые перья. Да, можно, пожалуй, понять злобное неприятие старой эмигрантки Красной России. Все у нее пошло прахом. вся жизнь прахом. Последним приютом русской помещицы-прачки стала бедная могила за оградой кладбища, почти в самом углу пустыря. Сегодня мама, Сима с Ниной и я отправились навестить Аркадия, заодно зашли и к ней. Павел Аристархович еще не успел привести ее могилу в надлежащий порядок. Просто на холмике, вокруг простого деревянного креста, разложены зеленые лапки ельника. Из прикрепленного к кресту куска картона я впервые узнала имя несчастной русской эмигрантки и отчего-то неожиданно кольнуло сердце. Весенина, урожденная Минская, Наталья Евграфовна, 1871-1944. Ну что же, Наталья Евграфовна, пусть для вас эта немецкая земля будет, только будет ли, пухом, и пусть хотя бы короткая память о вашей жизни сохранится в чьем-то родственном сердце. Я совсем не знаю вас, но отчего-то мне грустно стоять здесь, перед вашей могилой, и еще почему-то непонятное, похожее на смутную вину чувство соднит сейчас мою душу. 15 июля. Суббота. Вот и началась снова золотая пора, уборка озимой ржи. С утра занимались во дворе разными хозяйственными делами, а после обеда Шмидт выгнал всех в поле вязать и ставить в услоны вслед за жнейкой снопы. Я открыла для себя маленький немецкий секрет. Все наиболее важные работы – уборку зерновых, копку картофеля, молотьбу – они, немецкие бауэры, начинают, как правило, в субботу. И пусть будет затрачен хотя бы один час, но чтобы обязательно начало было положено именно в субботу. Примета у них, что ли, какая? Мне и Мише довелось вязать и ставить снопы в услоны вместе с Францем и Генькой. Франц бессовестно всячески отлынивал от дела. Дождавшись, когда Шмидт на своей грохочущей косилке скроется за поворотом огромного поля, он тут же бросался плашмя на свежескошенную рожь, притворяясь, что спит, принимался громко, словно загнанный конь, всхрапывать. Тут и Генька, конечно же, тоже оставляла работу и, присев рядом с Францем, заботливо отгоняла от него назойливых мух, нежно водила золотыми колосьями по его обнаженной, лоснящейся потом бронзово-загорелой спине. «Правда, мой Франтишек гарный хлопак?» — спросила Генька, настороженно и с тревогой глядя на меня своими ярко-желтыми, с редкими коричневыми крапинками глазами. «Гарный, али не по моему нраву?» — небрежно успокоила я ревнивую польку и добавила громче, чтобы бронзовый лодырь услышал. «Знаешь, я терпеть не могу тех хлопаков, которые способны всю работу переложить на другие плечи, а сами в это время бездельничают, дурака валяют». До Франца, конечно же, дошла моя реплика, и он по-своему отреагировал на ее. Неторопливо, вальяжно перекатившись с живота на спину, он картинно заложил руки за голову, скрестил согнутые ноги в коленях и, покачивая в воздухе грязной пяткой, и, подмигнув мне своим охально-серо-зеленым оком, запел во всю мочь что-то наподобие «Я есть здесь, хлопец млодый, ни мам венцев, ни мам броды, на коня вискочил, вострю саблю наточил, бенди за мной, пани, рады!» «Не шуми на него, нех, отдохнет», — миролюбиво сказала Генька, и, скабрезно хихикнув, добавила, с обожанием глядя на Франца, «Али вин ночью гарно працуе». Бронзовый хлопак благосклонно выслушал сей недвусмысленный комплимент в свой адрес и, шумно хлопнув Геньку по заднему месту и подмигнув еще раз мне своим зеленым глазом, снова озорно запел другое, на этот раз уж совсем неприемлемо нахальное. «Пыталась я вчера певнего доктора, чи лепис дать с вечера, чи лепис дать зрана. Лепис дать с вечера, бенди добже спалась, а зранку се повтожить, Бенди поменталась». Но тут из-за бугра показались разгоряченные лошадиные морды. За ними медленно, словно на киноэкране, выплыла клетчатая Шмидтова кепи. Послышалось уже близкое тарахтение жнейки, и Франц быстренько в один миг вскочил, демонстрируя неуемное старание и трудолюбие. принялся сгребать и вязать крепкими руками саженные охапки жита, за что и получил одобрительный панский взгляд и милостивый кивок. Ай да лавкач, этот гарный хлопак. Особых новостей за прошедшую неделю нет. В газетах прежнее перепевание на все лады храбрости и отваги гитлеровских вояк. Правда, сообщается, что на Ленинградском фронте продолжаются упорные бои, в результате которых советским войскам удалось незначительно потеснить немецкие соединения. Получили сегодня письмо от Маргариты, в котором она сообщает, что доехали до места благополучно, и что Гренадка теперь всем рассказывает о своей поездке к нам и хвастается перед своими немецкими друзьями, какие у нее бабушка и тетка, и еще сеструха Нина. Это Нина сказала Гренке, что доводится ей сеструхой. «Недавно услышала во дворе громкие ребячьи крики», — пишет Маргарита. «Выглянула в окно и прямо обомлела. Несколько пацанов с гренадой во главе скачут по лужайке на палках, конях. И вопят, что есть мочи. Бей фашистов, бей фашистов!» Пришлось матерям срочно растащить воинственную детвору по домам. «И где они только», — заключает Маргарита, — набрались таких слов. Мама, читая письмо, в испуге качала головой. Потом с осуждением взглянула на меня. «Твоя работа?» Я не стала отпираться. Скорее всего, действительно моя. Мне сразу вспомнилось, как в один из вечеров, когда мама, Сима и Марго вели в кухне какую-то беседу, мы трое, я, Нинка и Гренка, примостились в жаркой тесноте на моей кровати. И я вдохновенно рассказывала притихшим девчонкам замечательную, запомнившуюся мне почти наизусть с детских лет, светлую сказку-быль о славном мальчишеке-бальчише. Только героями в ней, в моем изложении, были, естественно, не щедрые, храбрые бедняки и жадные трусливые буржуины, а отважные советские воины, с ними смекалистые юные разведчики-партизаны и подлые кровожадные фашисты. Я заметила, что этой обновленной сказкой заслушались тогда даже Мишка с Леонидом, сидевшие молча, не шевелясь на диване. Но глубже всех отреагировала на приключения бесстрашного мальчишек-бальчиша и на его героическую смерть Гренада. Дождавшись, когда я умолкла, она с полными слез глазами проворно перелезла через мои и Нинкины ноги и, подхватив брошенный Мишей на стул брючный ремень, и тут же, преобразовав его в коня, с гиканьем и с возгласами «Бей фашистов!» принялась скакать вокруг стола. Вместе с письмом в конверте оказалась Костина фотография, та самая, которую я в первый вечер дала Гренаде, а потом не смогла никак у нее отобрать. Тогда мы сидели вокруг стола в комнате и снова рассматривали захваченные мною в торопях из дома фотоснимки. Я показала сидящей рядом Гренке фотографию Кости, что он прислал нам в последнем своем письме из армии. «Это твой папа», — сказала я притихшей девчонке. «Правда? Какой он тебя хороший. Ты помнишь его?» «Помню», — уверенно ответила она и, настороженно взяв из моих рук карточку, принялась внимательно рассматривать ее. Затем вдруг приложила к своим губам: «Мой папа». Я подождала, пока Гренада вдосталь насмотрится на фотографию и нацелуется с ней, затем предложила ей: «Ну, давай сюда карточку, мы положим ее вместе с остальными, а когда ты захочешь снова посмотреть на своего папу, я опять достану ее». Но маленькая упрямица, поджав губы, быстро сунула карточку в карман передника, крепко прижала ручонками к животу. «Не отдам, это мой папа». «Правильно, твой», согласилась я, и попыталась было разъяснить ей, почему она должна послушаться и вернуть мне фотографию. «Правильно, это твой папа, но он же и мой брат, и бабушкин сын. Понимаешь ты это? Твоя мама говорит, что в вашем альбоме есть почти точно такая же карточка. Если ты возьмешь у нас еще и эту, у тебя тогда их будет много, а у нас с бабушкой ни одной. Понимаешь, это несправедливо. Ты должна вернуть ее мне. И, пожалуйста, не мни фотографию, не жми так свой карман, ну, давай ее сюда». Но не помогли ни мои уговоры, ни уговоры затем мамы и Маргариты. Гренка соглашалась со всеми нашими доводами, вытирая ладошками слезы, послушно кивала головой, а когда доходила до дела, тут же крепко цеплялась за свой карман, твердила непреклонно: «Это мой папа!» Наконец, мама сказала сердито: «Оставь девчонку в покое, пусть все уляжется. Она забудет и...» Но не тут-то было. Когда поздно вечером Гренка наконец угомонилась, раскинув в стороны тонкие, загорелые до плеч ручонки, умиротворенно засопела на маминой кровати, я сунула руку в карман ее фартучка. Там было все, что сумела собрать хозяйственная девчонка за день. Обрывок засаленного шнурка, несколько овальных камешков, осколок толстого зеленого стекла, какая-то засохшая косточка, кривой гвоздь, воронье перо. И не было только одного – Костиной фотокарточки. Куда же она ее спрятала? Маргарита, подумав, осторожно запустила руку под подушку спящей Гренады и вытащила оттуда сверток. Своего папу Гренка завернула, как куклу в пеленку, в подаренную ей днем Нинкой клетчатую тряпицу. Вдобавок перевязала крест-накрест черной катушечной ниткой. Развернув тряпицу и оттерев осторожно носовым платком с лицевой стороны фотографии следы девчоночьих слюней и соплей, Маргарита протянула карточку мне: «Убери». Я посмотрела на маму. В ее глазах таилась жалость. И мне тоже стало вдруг невыносимо жалко всех. И безотцовщину Гренадку, и ни вдову, ни мужнюю жену Маргариту. И себя, и маму, и эту уже слегка помятую с краев, замусоленную детскими поцелуями фотографию. Кто знает, увижу ли я когда-нибудь еще своего самого любимого брата. И если все-таки его уже нет, и мне никогда-никогда не придется встретить его, тогда, если я не возьму сейчас карточку, у меня не останется даже этого жалкого кусочка бумаги с его изображением. Нет, не отдам, решила я, но тут же вспомнила упрямо насупленные шнурки-бровки над полными слез глазами, услышала упрямая: «Это мой папа!» «Ладно, не надо. Заверни, как было, и положи туда же. Пусть останется у нее. Я знаю, Костя жив, и мы еще встретимся с ним. Если ты, мой брат, действительно жив, и судьбе будет угодно, чтобы мы снова увиделись с тобой, я дам тогда тебе прочесть эту запись. Ничего не скажу, просто дам прочесть эту запись». 17 июля. Понедельник. Вчера Миша с Леонидом были у Степана. Принесли замечательную новость. Освобождена столица Литвы, Вильнюс. Советские войска полным ходом продвигаются по Прибалтике. Не сегодня-завтра вступят в Латвию. Можно ли этому верить? Я верю. И снова провозглашаю громогласную здравицу в честь наших славных воинов. После обеда случайно столкнулась возле водоразборной колонки с Митой и не удержалась, сказала ей: «Слышала? Вильнюс снова советский. Скоро и Рига станет свободной. Представляю, какая это радость для тех, кто сейчас там». Мита надулась, покраснела от злости, вскинула на меня настороженный взгляд. «Откуда у тебя такие сведения? В немецких газетах, например, об этом ни слова. Где ты узнала о Вильнюсе?» «Слышала вчера, по радио, у Гельба», — соврала я и сразу пожалела, что затеяла этот разговор. «Ты же знаешь, есть такие ежевечерние передачи на русском языке специально для нас, восточников». К счастью, в этот момент к колонке подошла Эрна с ведрами в руках, и Мита прекратила свой допрос. Но Эрне все же, видимо, удалось уловить суть нашего разговора. И она, между прочим, недолюбливая Анну и Миту не меньше, пожалуй, чем нас, остарбайтеров, спросила со своей обычной насмешкой в голосе: «Вот вы бежали от русских из своей Латвии к нам, в Германию. А куда же теперь нацелитесь?» Мита, покраснев еще больше и не удостоив Эрну взглядом, направилась, вихляя бедрами, к своей каморке. А я, подождав, пока Эрна наберет воды, пошла с нею рядом. Пророчество Эрны в отношении запроектированного Манфреда с лихвой осуществилось. Коротышка Фриц, отъезжая после отпуска на фронт, оставил ей по себе память, с каждым днем увеличивающуюся в объеме. За последнее время Эрна заметно расползлась вширь. Она изменилась внешне и, кажется, еще больше порыжела. Глаза потемнели, приобрели какой-то мягкий свет, а на лбу, на скулах и на подбородке появились некрасивые коричневые пятна. По дороге Эрна рассказала, что вчера получила очередное письмо от Фрица. Он сейчас воюет во Франции, а до этого находился в Югославии, где чуть было не попал в плен к партизанам. Собственно, он уже и попал к ним, и даже был вместе с другими пленными припровожден в лагерь, в горы. Но вскоре этот лагерь отбило прибывшее в их часть подкрепление. «Мужикам-то что?» — сказала с тяжким, раздраженным вздохом Эрна. «Воюют себе, словно бы в игры играют. Надоест в одном месте, в другое перебросят. Попадут в плен, тут же их освободят. И никаких-то тебе забот. Вон, Фриц пишет, свободного времени между боями навалом. Загорают, купаются, по лесу гуляют. А тут? Каждый день в тревогах, в заботах. С утра уже ломаешь себе голову. Чем сегодня накормить детей? Что им припасти на завтра? Во что их одеть, обуть? Нет, быть в наше время женщиной, да еще и матерью, это все равно, что тяжкий воз по булыжникам в одиночку тащить. А вечером мы все впервые были в гостях у итальянцев. Бангер поместил их в работном доме, где отвел довольно большую, гулкую от пустоты комнату. Всю обстановку составляют здесь 4 узкие кровати, стол и 4 стула. 3 кровати застланы скромными, пестрыми байковыми одеялами, и лишь четвертая под розовым ажурным покрывалом выглядит воздушно-нарядной. В центре ее сидит тряпичная кукла с фиолетовыми бровями и ярко-малиновыми щеками. Мне сразу мысленно представилась Генька. На стене красуются вырезанные из каких-то иллюстрированных журналов картинки, несколько жгуче-брюнетистых, слащаво улыбающихся сеньоров и томных золотоволосых сеньорит. Я поняла, что розовая кровать – мир надежд и мечтаний Кончитты. Мы сидели за накрытым белой скатертью столом. Наверное, сеньора Амалия расстаралась. Угощались традиционными спагетти, сушеными финиками, абрикосами и персиками. В завершение пиршества Катарина открыла банку с янтарными, засахаренными, пересыпанными корицей, гвоздикой и еще какими-то ароматными пряностями апельсиновыми корками. Между прочим, вкусная вещь. Мне подумалось, умеют же итальянцы, так же, как и немцы, использовать, в отличие от нас, русских, продукты почти без отходов. Ведь если до войны в нашем доме иногда появлялись апельсины или мандарины, все корки, без сожаления, выбрасывались. Вечер пролетел незаметно. По просьбе Джованни Миша захватил из дома карты. И мы, умирая от смеха над беспрерывно зевающей Катариной, поиграли в осла и в акулину. Затем сеньора Амалия обучала меня, Симу и маму какой-то благородной игре, которая мне показалась и нудной, и скучной. Конечно, Джованни опять виртуозно играл на банджо и пел свои прекрасные итальянские песни. Тут и мы не ударили в грязь лицом. Дурачась, спели с Мишкой несколько довоенных блатных песен. Гоп со смыком, Мурку, кирпичики. Под конец у меня от чего-то страшно разболелась голова, и я едва добралась до своей кровати. 22 июля, суббота. Сколько раз в разговорах с разными людьми, в том числе даже с немцами, мне доводилось слышать загадочно обнадеживающую фразу: «Война, по всей видимости, продлится еще долго, но возможны изменения в недрах самого вермахта». И тогда Германия рухнет раньше. И вот нашлись, оказывается, смельчаки, которые 2 дня назад были готовы произвести эти загадочные изменения непосредственно в главном фашистском гнезде. Но, увы, они просчитались. И как жаль, что все у них сорвалось. Говорят, что в самый последний момент он отошел от того места, где была оставлена страшной силой взрывчатка. Как узнал? Подсказали ли присущие ему подозрительность и осторожность? Просто ли случайность, или это явилось предостережением свыше? Неужели ненавидимого всем миром кровавого вампира и гнусного убийцу хранит сам Господь Бог. Как жаль, как жаль, как жаль! Ведь, возможно, уже сегодня не было бы на земле войны и пришел к людям долгожданный мир. Днем к нам на поле забежал Игорь. Он отвозил на мельницу прошлогоднее зерно, а мы работали вблизи от дороги. Наконец-то англо-американцы после упорных боев сокрушили город Кан. Взяты ими также город Сен-Ло и крупный порт Шербур. Союзники уже вторглись в Нормандию на глубину 50 километров, а с моря на побережье высаживаются новые и новые десанты. Когда Игорь уходил, я попросила его не исчезать надолго, приходить к нам почаще, особенно если появятся такие вот замечательные новости. Ну вот и ушли из нашей жизни шумливые непутевые супруги Генька с Францем. Недолго же довелось им процевать, работать в обширных владениях Шмидта. Однако выгнал он их не по причине удивительной, грандиозной лености обоих, а из-за слишком большой любвеобильности гарного хлопака и непомерной Генькиной ревности. В амурный треугольник неожиданно оказалась вовлечена хвост Дейч Линда. «Представляете, эта грязная падла уже давно снюхалась с моим Франтишеком», рассказывала, пылая лицом, Генька. Она забежала к нам проститься, и теперь, польщенная оказанным ей всеобщим вниманием, не скупилась на крепкие словечки. «Я с первого же дня заметила, как эта продажная сука на него смотрит, и в штубу, комнату нашу, ни с того ни с сего зачастила. То ей одно панское поручение надо передать, то другое. Увидит в окно, что мой Франтишек в сарай или в конюшню один без меня пошел, тут же выскочит следом за ним. Сколько раз я замечала, как она возле него терлась, всякие там хихоньки да хахоньки разводила, а тут, наконец-таки, попалась падла». Генька округлила свои янтарные глаза, глубоко, как перед прыжком в воду, вобрала в себя воздух, затем продолжила. «Накануне вечером Линда явилась к нам сообщить Францу, чтобы он не шел за ранку вместе со всеми в поле, а остался дома, так как пан намерен взять его с собой в город. Ну, утром я и отправилась с вами, а с полдороги, помните, вернулась, будто хусточку свою забыла. Вхожу тихонько в штубу, а эта блудница уже, конечно, там. Сидит вся крев холера у Франтишека на коленях, а он ее лапами тискает. Ну и задала же я ей, падле, весь ее шикарный чуб начисто разодрала. Долго будет теперь меня помнить». Что касается чуба Линды, то тут Генька явно преувеличила. Он, этот чуб, по-прежнему, разве что немного поредевший, красуется на Линдиной голове. А вот скандал, который учинила ревнивая полька, был далеко слышен. К нам на поле явственно доносились визгливые Генькины вопли и пристыженные Линдины крики, восторженный хохот Клары и грозный Шмидтов рык, невнятные, слезливые причитания старой фрау и истошный Вольфа Флай. Вот только голоса блудливого гарного хлопака что-то не было слышно. «А как теперь у тебя с Францем?» — спросила я Геньку. «Ведь ты не простишь ему этой подлости, верно?» «Франтишек не подлец!» — обиделась за бронзового любовника Генька и неодобрительно взглянула на меня. «Что я должна ему прощать? Хлопак не виноват, если девка сама лезет. Как говорят, сука не захочет». Вот так. Ну, словом, распрощались мы с милой супружеской парочкой. И стало даже как-то без них скучно и пусто. Все-таки успели привыкнуть за эти 3 месяца и к Францевой несусветной болтовне, и к Генькиной неуемной подозрительности. Ну, бог с ними, как говорится, с катертью дорога. Куда-то теперь приведет их судьба в образе Арбайтзамта. Кого еще доведется обольщать Францу и с кем в очередной раз предстоит сражаться Геньке? Ну вот и все сегодняшние новости. Да, еще одно. Несколько дней назад заболела Сима. Похоже, на нас свалилась какая-то лихоманка. Сначала я куксилась, болела голова, щемила в животе, тошнила. Теперь только в удвоенной степени все это происходит с Симой. Да и Мишка со вчерашнего дня стал вдруг жаловаться на боли в животе. Странно. Может быть, мы заражаемся чем-то друг от друга, но, как бы там ни было, расстроенная, страшно удрученная Сима боится, как бы Шмидт не отправил ее в лазарет. Сейчас лежит в постели, а на меня свалилась обязанность убираться вечерами после основной работы в свинарнике. 26 июля. Вторник. Я вся горю, не пойму от чего. Нет, я, конечно же, знаю, понимаю причину своего нынешнего горения. К привычной душевной горечи, что составляла последние 3 года суть жизни, добавилась сейчас и радость. Захлестнуло сердце до самых краев, и хочется прорваться криком на весь мир, чтобы все люди Земли услышали меня и разделили со мной эту мою радость. Вырастают крылья великой надежды, и чувствуешь, что поднимаешься выше всяких дрязг, огорчений и унижений рабской подневольной жизни. Плевать, что тяжела работа, что от жгучего солнца кружится голова и едкий соленый пот заливает глаза. Плевать, что с воспаленных, израненных колючей стерней рук и ног то и дело сочится кровь. Это все ерунда. Не очень-то важно и то, что придется мне еще пережить. Я не боюсь приближающегося фронта, потому что знаю, свист пуль и вой снарядов с той, с нашей стороны, будет казаться мне и дороже, и приятней самой прекрасной музыки на свете. В конце концов, не столь уж значимо, буду ли я жить дальше, или суждено и мне погибнуть так же безвестно, как погибают сейчас тысячи и тысячи людей на планете. Главное же то, что идут наши. Идут сюда наши родные, советские воины. Спешат к нам, дорогие братья мои. Несут в своих надежных руках счастье, свободы и мира. Да, я знаю, я верю. Скоро, очень скоро, наши будут здесь. Вчера по радио сообщили. Взят город Лемберг. Сейчас ведутся бои на окраинах Львова. А вечером, в воскресенье, Миша встретил в деревне Роже. Принес еще одну сверхрадостную весть. Советские войска вступили в Латвию. Господи, Боже ты мой, слава тебе! Помогай же, пожалуйста, и впредь Святой Руси и русскому народу. Вот потому, наверное, птицы поют в душе. Потому опали, исчезли все невзгоды, и жизнь кажется такой прекрасной, и так хочется жить. Ведь будущее мое впереди, и видится оно мне, как прежде, свободным и радостным. И еще одну прекрасную весть услышал Мишка от Роже. Оказывается, недавно в Москве состоялся парад пленных немцев. Нет, то, что там происходило, конечно же, нельзя назвать парадом. Это было многочасовое шествие побежденных гитлеровских вояк, захваченных нашими войсками в плен в недавних сражениях. По улицам столицы прошествовало более 60 тысяч немецких солдат, офицеров и генералов. Они, эти несостоявшиеся зейгеры, победители, рвались к сердцу России, страстно мечтали увидеть Москву. И они ее увидели. Но какую? Не полуразрушенную и убогую, подыхающую от голода, какой она им наверняка представлялась, а по-прежнему цветущую, вольную, могучую, несокрушимую и монументальную. Я почти зримо представляю, как это все было. Нескончаемым грязно-серым потоком текла многоликая масса поверженных врагов среди двойной стены, стоящих вдоль тротуаров суровых, молчаливых москвичей. Не звенели трамваи, не гудели машины, не слышно было голосов смеха. Душную тишину июльского дня нарушало лишь монотонное шарканье многих тысяч ног, да еще повторяемое время от времени из рупоров призывы к населению города соблюдать спокойствие, благоразумие и выдержку. Однако никто из стоящих вдоль тротуаров и не думал хвататься за камни или палки, никто и не проклинал в истерике подлых убийц и карателей, не плевал им в лица. Люди просто стояли и молча смотрели с ненавистью и с презрением на тех, кто принес им столько горя, слез и страданий. И эти ненависть и презрение били больней, чем если бы обрушившийся вдруг град булыжников и дубинок, а молчание казалось громче и страшней самого неистового вопля. Несколько часов продолжалось необычное шествие по улицам Москвы. А когда, наконец, оно завершилось, позади последней колонны неожиданно показались мощные поливочные машины, с которых деловитые водители обрушили на асфальт целые каскады дезинфицирующего раствора. Вот так им, так их, чтобы и духу фрицевского не осталось в навеки свободной, непокоренной Москве. Чтобы запомнили эти уныло шагающие пленные немцы сами и наказали своим детям и внукам никогда не вступать впредь в единоборство с моей Россией. Чтобы врубили навечно и в свою память, и в память последующих поколений, что не та эта страна, моя Россия, которую можно сходу победить, а русский народ запросто поставить на колени. Ах, как радостно, как приятно! Ну просто до слез приятно было слышать о таком. Роже, прощаясь с Мишкой, сказал: «Обязательно расскажи о грандиозном позорище Бошей Вере. Это доставит ей удовольствие». Еще какое удовольствие он доставил своим рассказам не только мне, а и всем нам. И еще гордость. Правда, для нас незаслуженную, но все равно гордость, ликующую гордость победителей. Будто и мы, нынешние бесправные рабы, оказались причастными к небывалому еще, наверное, в истории России событию. Будто и мы стояли там, на московских тротуарах, вместе с молчаливыми женщинами, стариками и подростками, объединенные одним светлым, торжествующим, с примесью горечи и печали, чувством свершившегося возмездия. Но, увы, никого из нас не было там, и не могло быть. Не могло быть. И так вдруг опять муторно стало на душе от сознания собственной никчемности, от обиды на судьбу, подкинувшей мне такую жалкую, презренную роль в этом великом, кровавом спектакле под названием «Война». 27 июля. Четверг. Уже много часов нахожусь под впечатлением услышанного. Не могу отогнать видение, и словно наяву, снова и снова вижу бесконечную, равномерно колышущуюся, грязно-серую людскую ленту. Слышу монотонное шарканье ног. Это плетутся те, кто еще недавно хозяином ходил по нашей земле, жег и разрушал наши дома, расстреливал, убивал и вешал непокорных. Среди многих понурых лиц я вдруг узнаю того первого, встреченного мной и мамой немца, в фуражке с высокой тульей, который, уверенно стоя на крыльце чужого дома, с презрительным равнодушием наблюдал сквозь темные очки за нами, что в страхе приближались к своему разоренному, оскверненному врагами жилищу, и который затем хладнокровно расстрелял нашу добродушную, веселую псину Векшу. Я вижу шагающих рядом Мадамски и Сыча. Первый заметно осунулся. Исчезли округлость живота и лоснящаяся сытость щек. Он машинально передвигает ноги и, наверное, невесело размышляет о том, что дернул же черт их фюрера связаться с этой проклятой страной Россией, где не только приходится начисто забывать о столь желанных его утробе яйках и млеке, но и вообще не знаешь, что с тобой может случиться через неделю, через день, через час. И второй тоже уже совсем не похож на прежнего высокомерного, неприветливого завоевателя. Он сгорбился и ссохся, стал еще ниже ростом, и даже его когда-то щегольские а-ля Гитлер усы уныло обвисли, стали похожими на облезлую мочалу. Как и Мадамски, Сыч пытается не глядеть на стоящих плотными рядами вдоль дороги людей, в глазах которых ему видятся заслуженное презрение и укор. Ему холодно и неуютно от их осуждающих взглядов. И он старается еще больше съежиться, сделаться еще меньше и незаметней. Но внезапно Сыч поднял глаза, в которых на мгновение мелькнуло что-то человеческое. Наверное, вспомнилась ему в этот миг одна, конец истощенная русская девчонка, которая в неуемном своем голоде унизилась до постыдного воровства, помоев из собачьей миски. Неожиданно для себя Сыч пожалел тогда эту девчонку, дал ей, испуганной и униженной, кусок хлеба с мясным паштетом. Девчонка ела и давилась слезами, а он вдруг почувствовал что-то наподобие мимолетного омерзения к себе и гнев к тем, кто послал его в эту чужую, и, в общем-то, совершенно ненужную ему страну. Только почувствовал ли он это? А кто тот, рыжий в очках, что плетется сбоку в предпоследней колонне? Да это же Вилли, будущий немецкий историк, сынок зажиточного бюргера из деревни Гросс-Крепс, что находится в Западной Пруссии. Еще недавно он воевал под Минском, и именно оттуда прислал своей предполагаемой невесте Кларе презент в виде украденной меховой горжетки. «Эй, Вилли, почему же ты прячешь глаза? Посмотри на этих людей, что стоят сейчас живой оградой вдоль бесконечных колонн, поверженных в грязь сверхчеловеков. Ведь это родственники, друзья и близкие тех несчастных, замученных, повешенных и расстрелянных вами, которых ты считал, а может быть и сейчас еще продолжаешь считать, фанатами и психами, и казни которых ты так охотно фотографировал. Кстати, а где твой фотоаппарат, Вилли? Самое бы время для тебя, как для будущего историка, сфотографировать сейчас и этих представителей российской нации, о которой ты помнишь, отозвался однажды, что она находится на низшей ступени эволюции человечества. Сфотографируй их, Вилли. Они, эти угрюмые женщины, вправе были бы убить тебя сейчас, как ты убивал когда-то их сыновей, мужей, отцов, и были бы правы в своей благородной ярости и справедливом гневе. Но они даже не шелохнутся, стоят молча с достоинством и гордостью победителей и только жгут тебя своим презрением и ненавистью. Сфотографируй же их глаза, Вилли. Быть может, именно эти снимки, а не те, с рвами расстрелянных и с виселицами, пригодятся тебе в качестве иллюстрации к твоим будущим историческим работам. А заодно сфотографируй на память себе и своим потомкам ваше нынешнее грандиозное позорище. Неужели это однообразное шествие унылых оборванцев и есть та армия великого фюрера, что претендует на мировое господство? Неужели этот бесконечный, завшивленный людской поток и есть та раса сверхчеловеков, в мечтах которой было покорение всех народов планеты? И как хорошо, что веселые водители поливальных машин смыли напрочь вонючие следы несостоявшихся зиегеров, что протянувшийся через всю Москву грязно-серый кошмар исчез, сгинул навсегда, оставив после себя у людей чувство удовлетворенной мести и гордости за свой великий народ, да еще свежий запах карболки и хлорки на подсыхающем, дымящемся от июльского солнца асфальте.